Глава 5. Переписка с Клаудеслеем Джонсом. Клаудеслей Джонс был первым человеком, написавшим мне о моей работе. Всегда помнил Джек. Мистер Джонс прочел «Человека на пути» и «Белое безмолвие» в январском и февральском номерах Оверлендского ежемесячника. И восторгу его не было границ. На одном из писем Джека он написал следующую фразу. «Предсказываю, что будет великим». Сказал ему, чтобы он не разочаровал меня. Он не разочарует. Клаудеслей Джонс. Ответ Джека на первое письмо Джонса датировано 10 февраля 1899 годом. «Дорогой сэр, как подбодрила меня ваша короткая записка. По ней я вижу, что вы можете оценить скитание ощупью, в темноте, по необычным путям. Это первое слово поощрения, полученное мною. Поощрение гораздо более сильного, чем издательские чеки. Если крутой подбородок и сознание, может быть обманчивое, растущие силы могут помочь исполнению вашего предсказания, то оно до известной степени может осуществиться. Да, мое имя Джек Лондон. Не очень-то американская фамилия, но унаследованная от предков янки, относящихся ко времени еще до французской и индейской войны. Благодарю вас за ваше внимание. Искренне преданный вам Джек Лондон». Во втором письме Джек писал Джонсу. «Что касается моей фотографии, то вы в числе друзей, которые ждут ее и ждут тщетно. На последней карточке я снят матросом с японской девочкой из Иокогамы, и она у меня только одна. Но вот что я могу сделать, рассказать вам все о себе. В январе мне минуло 23 года. Мой рост без каблуков 5 футов 7 или 8 дюймов. Меня укоротила служба в матросах. Его полный рост был 5 футов 9 дюймов. В настоящее время мой вес 168 фунтов. Но, живя на свежем воздухе и привыкнув к нему, я быстро достигаю 180. Я брит. Когда не бреюсь, появляются светлые усы и черная борода. Но они плохо растут. Гладкое лицо делает мой возраст загадочным. Самые компетентные судьи дают мне обычно от 20 до 30 лет. Зеленовато-серые глаза, сросшиеся брови. Каштановые волосы были черными, когда я родился. Лицо бронзовое от долгих встреч с солнцем, хотя сейчас сидячая жизнь победила его, и оно стало абсолютно желтым. Несколько шрамов, отсутствие 8 верхних передних зубов, обычно скрываемое фальшивыми. Вот я целиком. 27 февраля 1899 года. «Дорогой сэр, я оценю высокую похвалу, заключающуюся в сравнении меня с Тургеневым. Но, сознавая его высокое место в литературе, я все же знаю, что мы чужды друг другу. Мой любимый способ работы — написать от 50 до 300 слов, а затем переписать их набело. Все исправления, какие бы ни делались, вставляются во время перепечатывания или вписываются в рукопись чернилами. В последнее время я научился сочинять все до самого конца, не прикасаясь к перу и бумаге. Я нахожу, что так лучше работаешь. Как вы насчет юмора? Я очень ценю его, но даже ради спасения жизни не смог бы развить в себе творческой способности к нему». 30 марта 1899 года. «Мой дорогой друг, 3 или 4 месяца на краю пустыни. Как я вам завидую. И все же благодарю небо, что я не на вашем месте. Но какое прекрасное место для писания. Вот одна из оборотных сторон моего жилища. Каждый приходит, когда ему угодно, а я не решаюсь отказать. Время от времени является какой-нибудь матрос. У всех без исключения одна и та же история. Вернулся из путешествия. Какой чудесный малый этот Джек Лондон. Какой хороший товарищ. Никогда в жизни никого так не любил. Оставил на судне кучу редкостей. Принесет на днях. Скоро заплатит. Рассчитывает получить деньги завтра. Скажи, Джек, старый дружище, не можешь ли одолжить до завтра пару долларов? Они всегда кончают этим. Тут я сбавляю наполовину, вручаю деньги, и он уходит. О некоторых я больше не слышу. Другие приходят по 3-4 раза. У меня фатальная способность приобретать друзей, не прилагая к тому никаких усилий. И они меня никогда не забывают. Мои друзья-женщины говорят про меня: «Ведь это только Джек». Этого достаточно. При каждом затруднении или путанице они меня зовут на выручку. В воскресенье с самого утра я все свое время потратил на одну из них и сделал то, чего она и ее друзья не могли сделать за 5 лет. Сегодня вечером окончательно кончаю все дело к ее полному удовлетворению. Но представьте себе, сколько я потратил времени. Конечно, о вознаграждении не может быть и речи, но ведь это настолько привяжет ее ко мне, что она снова позовет меня, когда в следующий раз попадет в беду. Так вот и уходит время. Время, время. Как драгоценные часы. Но не надо быть несправедливым. На днях я встретил в вагоне старого приятеля. Он в восторге от этой встречи. Я непременно должен вернуться в общество. В конце концов, я обещал прийти на следующий вечер. Он распространил эту новость среди друзей, которые не видели меня целых 2 года. Правда, я никогда не думал, что они вообще, кто бы то ни было, так дорожили мною. Я чуть не заплакал от радости, увидев их искреннее удовольствие. Удрать не мог, провел с ними всю ночь. Заказали ужин, пригласили еще забытых друзей и так далее, и так далее. Мне странно вот что. Я считаю благословением иметь таких хороших друзей, но, признаюсь, я никогда не делал ничего, чтобы приобрести или удержать их. Представьте себе, что все эти люди, о которых я пишу, никогда не видали от меня какой бы то ни было услуги. Они не связаны со мной ни общественными, ни родственными, ни даже интеллектуальными связями. Но я так много времени был в одиночестве, что не могу больше надолго оставаться оторванным от городской жизни. Поэтому-то главным образом я и доволен, что не нахожусь в вашем положении. Хотя вы можете поддержать связь с миром при помощи проходящих поездов. Упорная воля может сделать все. Я думаю, вы обладаете ею. Почему вам не выработать привычку к усидчивости? Такой вещи, как вдохновение, не существует вовсе, а талант – это очень мало. Усидчивость, расцветающая при благоприятных обстоятельствах, дает то, что мы принимаем за вдохновение. И, конечно, она делает возможным развитие того первоначального зародыша таланта, который, может быть, и имеется. Упорство – чудеснейшая вещь. Оно может сдвинуть такие горы, о которых вера не смеет и мечтать. Действительно, упорство должно быть законным отцом всякой уверенности в себе. Изучение человеческой природы – моя большая слабость. Не зная Бога, я сотворил себе религию из человека. Конечно, я успел узнать, как низко он может пасть. Но это только укрепляет мой взгляд, потому что придает большую цену тем высотам, на которые он способен подняться. Как он мал и как он велик. Но эта слабость, это желание прийти в соприкосновение с каждой необычайной личностью, которую я встречаю, доставляет мне много забот. Может быть, в 1900 году я поеду в Париж. Но прежде должно случиться много великих событий. Мне понравился рассказ, который вы мне прислали. Не сентиментальные излияния, не истерика, но подлинный пафос. Наши журналы так добродетельны, что я удивляюсь, как они напечатали такую рискованную, такую хорошую вещь. Это ненужная тревога о том, как бы не заставить покраснеть девственные щеки американских барышень отвратительно. А теперь им разрешено читать газеты. Читали ли вы сравнение американской и французской молодой женщины, которое сделал Поль Бурже? Я признаю справедливость вашей критики по поводу изменений Мелмуда Кида. Но вы заметили, что в «Сыне волка» он появляется очень бегло? Ваше проницательное предостережение, что я сам могу слишком полюбить его, удивило меня. Боюсь, что я очень привязан к нему. Не к тому, который в печати, а к тому, который в моем мозгу. Я сомневаюсь, чтобы мне когда-нибудь удалось сдать его в печать. 22 апреля 1899 года. Ага, вы просите комфорта взамен условностей, так? Правильно. Завтра я должен надеть белую рубашку, и, конечно, я надену ее с протестом. Обычно я ношу свитер и делаю визиты в велосипедном костюме. Мои друзья уже изжили период, когда они были шокированы, и теперь, что бы я ни сделал, они говорят: «Это только Джек». Однажды я ехала верхом из Фресно до Йосемитской долины, одетый главным образом в тропическое дезобелье, с бальным веером и шелковым зонтиком. Занятно было смотреть на жителей, выбегавших смотреть на меня. Некоторые из нашей компании, шедшие сзади, слышали догадки о том, мужчина я или женщина. Женщины, бывшие с нами, были тонкого воспитания. И я до сих пор не знаю, пришли ли они в себя и находятся ли сейчас в нормальном состоянии. Фактически мне не удалось смутить только одного человека – старого повара-китайца. 30 апреля 1899 года. Дорогой друг, значит, вы тоже социалист? Как мы растем! Я вспоминаю то время, когда всех социалистов в Окленде можно было по пальцам пересчитать. Я только не согласен с вами в том, что с переменой системы будет нанесен смертельный удар индивидуальности. Вожди всегда будут. И ни один человек не может быть вождем, не борясь за свое положение. Ни один вождь в какой бы то ни было отрасли. Вижу, что мы, по крайней мере, сходимся во взгляде на храбрость. Для меня мужчина, лишенный храбрости, самая отвратительная вещь на свете. Насмешка над всей системой мироздания. Моя мать тоже стоит за крематорий. Я думаю, что это самое чистое, самое здоровое и лучшее. Но я не особенно беспокоюсь о том, что будет с моим скелетом, когда я с ним покончу. Что же касается того, чтобы быть погребенным заживо, то счастлив тот, кто может умереть дважды. Как бы ни была мучительна агония, ведь это только мгновение. Я уверен, что страдание смерти не сильнее, чем страдание в тот момент, когда накладываются щипцы на больной зуб. Если же это больнее, то ощущение должно быть потрясающе. Вы должны простить меня за это письмо. Дух мой мертв в настоящее время. Я немного зачитался. Для примера приведу список того, над чем я работаю. Это не считая трех газет и шатких попыток на современную литературу. Сент-Арман, революция 1848 года. Брюстер, этюды построения и стиля. Жордан, примечание к эволюции. Тирель, субарктика. Бэм Баверк, капитал и проценты. Последняя книга «Опровержение теории Карла Маркса о ценностях, определяемых или измеряемых трудом». 18 мая 1899 года. Как и вы, я пришел к социализму эволюционным путем, хотя и довольно давно. Вы говорите, чтобы удержать за собой предводительство, надо иметь или приобрести все те качества, которые общество и политика требуют от своих фаворитов: лицемерие, неискренность, лукавство. Роберт Луи Стивенсон был человеком, которого некоторые довольно широкие слои в некоторых довольно тонких областях считали своим вождем. Но я убежден, что он не обладал этими качествами. Это относится ко всякому искусству, науке, профессии или спорту и тому подобное. Я понимаю, что ваше мнение относится главным образом к политике. Но представляете ли вы себе, как много раболепства и низкой лжи зависит от политики партий? А при удалении партии и всей грабительской системы с поля действия разве вы не допускаете, что может выдвинуться лучший класс людей, политических лидеров. Людей, чьи безупречные качества в настоящее время не позволяют им присмыкаться в грязи для того, чтобы получить пост вождя. 28 мая 1899 года. Верьте, я не ожидаю перерождения человечества в один день. Я также не думаю, чтобы надо было родиться вторично, прежде чем социализм будет осуществлен. Главный движущий принцип этого движения – себелюбие, чистое прямое себелюбие, возвышение как простое ультимативное и императивное следствие лучшего окружения. 12 июня 1899 года. Да, я согласен с вами. В далекой стране должно было быть лучшим рассказом в сборнике, но не было им. Что касается неуклюжести построения, то вы, конечно, заметили это. Не знаю, сумею ли я когда-нибудь исправить. Вы видите, я иду ощупью. И ощупью ищу свой собственный стиль, который должен стать моим, но которого пока еще не нашел. По поводу плагиата, вы просто сверхчувствительны в этом вопросе. Знаете, что в далекой стране было написано много времени спустя после того, как я прочел вашего Нортон Дрэк и Ко. Но я не заметил совпадения, пока вы мне на него не указали. Боже мой, ни вы, ни я не были первыми, использовавшими сломанную спину. Что же мы, значит, не можем пользоваться этим? О скольких разбитых спинах, ногах и сердцах писалось и писалось. Возьмите белое безмолвие. Сколько раз было использовано падающее дерево? 23 июня 1899 года. Не забывайте, что есть логика выше, чем нравственная и формальная. Нравственная и формальная логика совершенно основательно доказывает, что женщина должна пользоваться избирательным правом. Но высшая логика говорит «нет». Почему? Потому что она женщина. Потому что она заключает в себе то, что помешает, что не допустит ее экономической и избирательной независимости, так же, как не допустит ее избежать того, чтобы до конца принести себя в жертву мужчине. Я говорю о женщинах вообще. Тоже и с расовой проблемой. Разные семейства людей должны покориться закону, неумолимому, слепому, нерассуждающему закону, не знающему ни добра, ни зла, ни справедливого и несправедливого, закону, не делающему предпочтения, закону, не дающему преимуществ ни атому в молекуле воды, ни какой-либо единице в звездной системе, закону бессознательному, абстрактному, как время, пространство, материя, движение, в котором невозможно найти ни начала, ни конца. Это высший закон, высшая логика, пред которой должны склониться люди-черви, хотят они этого или нет. Социализм – не идеальная система, изобретенная людьми для счастья всей жизни или счастья всех людей. Она изобретена для счастья избранных рас. Она изобретена для того, чтобы придать большую мощь этим избранным расам, чтобы они могли существовать и унаследовать землю после вырождения низших, слабейших рас. Настоящие приверженцы социализма будут говорить вам о братстве людей. И я знаю, они искренне. Но это не меняет закона. Они лишь орудия, слепо работающие над улучшением некоторых избранных рас и над разрушением низших рас, которые они называют братьями. Это закон. Они, может быть, и не знают этого, но это не мешает логике событий. 29 июля 1899 года. Дорогой друг, наконец уехали гости. Я слишком утомлен гостями, чтобы приняться за работу. А меня ожидает разнообразная работа. Приходилось ли вам когда-нибудь писать рассказ, скажем, в 20 тысяч слов, причем каждое слово необходимо как воздух, а потом получить от кого-нибудь предложение выпустить 3000 слов? Сейчас мне сделал такое предложение «Атлантик». Не знаю, согласится или нет. Это все равно, что вырезать фунт мяса. Дело шло о Северной Одиссее, появившейся в Атлантике в январе следующего года. Несколько лет тому назад, 3 года, во всяком случае, я написал очерк «Дорога», в котором описывал Трампов, их образ жизни и тому подобное. Очерк побывал всюду, и все синдикаты, все крупные воскресные издания отказывались от него, как от описательной статьи. Но я все посылал и посылал его. И вот на днях пришло извещение о том, что он принят «Ареной». Скажите, если какой-нибудь третьеразрядный журнал печатает вас, и вы ждете уплаты в течение 30 дней по напечатанье, а затем начинаете требовать денег, и они даже не отвечают на ваши письма, что вы тогда делаете? Есть ли какой-нибудь способ взыскать с них? Или надо молча терпеть? Скажите, скажите мне, и я покажу тогда мошенникам. Как вы говорите, я тверд. Иногда по пустякам я могу показаться нетерпеливым. Но каждый, кому приходилось иметь со мной дело, мог заметить следующее. Дела идут, по-моему, даже если для этого нужны годы. Ничто не может пересилить меня, конечно, не считая отдельных мелочей данного момента. Я не упрям, но я упорно иду к своей цели, как игла к полюсу. Отсрочка, уклонение, прямая или тайная оппозиция, неважно, будет по-моему. 10 августа 1899 года. Да, я сократила рассказ для «Атлантика». Там было 12 250 слов, и хотя они и просили меня сократить до 3000, я едва смог свести к 10. Послал также Хоутуну, Мефлину и Ко серию рассказов, сборник «Сын волка». Но ведь я серьезно смотрю на себя. Мое самоуважение возникло в трезвые минуты. Я очень рано осознал, что во мне две природы. Это доставило мне много затруднений, пока я не выработал жизненной философии и не пришел к компромиссу между плотью и духом. Сильное преобладание одного над другим было бы ненормальным, а так как нормальное – мой идол, то я в конце концов успешно уравновесил обе природы. Обычно они в равновесии, но иногда то одна, то другая начинает брать верх. А я питаю мало уважения и к абсолютному скоту, и к абсолютному святому. Мне кажется, наиболее разумным в мире способом поступит тот человек, который, учтя элемент случайности, изберет конечное счастье предпочтительно перед счастьем ближайшим. Тот, кто выбирает ближайшее счастье, — скотина. Тот, кто выбирает бессмертное счастье, — осел. Но тот, кто выбирает конечное счастье, знает, что делает. Я сомневаюсь, чтобы даже вы откровенно признали роман настоящей литературой. Если так, то оставим фикцию и воздадим должное газетам, фиксирующим или меняющим общественное мнение, особенно в более мелких вопросах. Но уже одни основные начала Спенсера, не касаясь остальных его трудов, сделали для человечества больше и в веках сделают больше, чем тысячи книг вроде «Николая Никльби» или «Хижины дяди Тома». Подумайте о том громадном значении, которое имели для человеческого блага происхождение видов или происхождение человека Дарвина, или творение Рескина, Миля, Гексли, Карлейля. 26 сентября 1899 года. Как я завидую, что вам не приходится писать для печатания. Конечно, у вас больше шансов достигнуть намеченной цели, чем у меня, находящегося в вечной погоне за долларами, долларами и долларами. И я даже не знаю, как быть иначе, потому что надо же человеку жить. И потом от меня зависят и другие. Начал понемногу отдаляться от друзей. Но от иных нельзя отделаться иначе, как удрав. Только вместо пустыни я думаю уйти в море. Многие, кто меня знает, спрашивают, почему я не напишу какого-нибудь морского романа. Но, видите ли, я так давно не был в море, что утратил связь с ним. Надо сначала вернуться, насытиться той атмосферой. Тогда, быть может, я сумею сделать что-нибудь хорошее. 30 сентября 1899 года. Пишу теперь по 1000 слов в день и 6 дней в неделю. На прошлой неделе я сделал на 1100 слов больше, чем назначил себе. Я взял за правило догонять на следующий день то, что не успел сделать в данный день, а то, что сделал сверхположенного, того я не считаю. Я уверен, что так можно в течение определенного периода выработать больше, чем работая урывками или скачками. Как летит время. Скоро Рождество, и приближается Пасха. Ах, улыбнутся ли боги так, чтобы я мог поехать? 24 октября 1899 года. Дорогой Клаудесли, полное смятение. Гости еще здесь. Итак, вы шахматный игрок? И это единственная приемлемая для вас форма развлечения? Что касается меня, я держусь другого мнения. Но о вас делаю вывод, что вы хороший игрок. Я никогда не встречался с хорошими игроками. Тратил время на обучение начинающих, а для шахмат нет ничего более вредного. Кроме того, у меня никогда не было времени. Вы думаете, что могли бы сделаться отшельником? Для меня это было бы труднее, чем стать самоубийцей. Отшельничество — это ад. 31 октября 1899 года. Вы говорите, что мир — синоним ада. Как я говорю это про отшельничество? Не могу согласиться. Есть некоторые искупающие мир вещи. Пока существует хоть одна хорошая женщина, этого не может быть. Помню, однажды я несколько недель подряд глубоко обсуждал вопрос об избавлении. Казалось, тучи никогда не рассеются. Но потом они рассеялись. И я думаю, вы никак не угадаете, что смягчило мое настроение. Ко мне вернулось воспоминание о дне, о часе, нет, о нескольких жалких минутах, о временах, затерянных в глубоком прошлом. Я вспомнил что? Женскую ногу. Мы были на море. Нам пришлось идти вброд, и мы зарыли ноги в горячий песок, чтобы высушить их. И вот эти минуты вернулись ко мне каплями нежности и света. Ад? Нет. Пока на земле есть хоть одна женская нога. Не думайте, пожалуйста, что я влюблен. Просто сентиментальность. Не так часто со мной бывает. 21 ноября 1899 года. Если деньги придут вместе со славой, пусть придет слава. Если деньги придут без славы, пусть придут деньги. 12 декабря 1899 года. Дорогой Клаудесли, вы ошибаетесь. Я не верю в мировое братство людей. Кажется, я уже говорил об этом. Я верю, что моя раса — соль земли. Я научный социалист, а не утопист. Я человек практики в противоположность человеку воображения. Последнее, впрочем, становится анахронизмом. Нет-нет. Банкротство вовсе не идеальное состояние, по крайней мере для меня. Это слишком ужасно. Дайте мне миллионы, и я приму ответственность.